Глава 17. Спустя пару недель после всех этих событий Терентьев пришел в особняк на Пречистенке, имея при себе небольшой сверток. «Это вам старшая Михайловская велела передать», — сообщил он, отдавая пакет Дмитрию Николаевичу. «Подобное, конечно, против правил, но отказать этой несчастной я не смог». «Как она?» «Вчера ее перевезли в лечебницу для душевнобольных. Помешательство ее очевидно. Да только оно может и к лучшему. По крайней мере, она не осознает, что он умер, и не страдает от этого». Руднев распечатал сверток. В нем лежала серебряная рамочка с двумя фотографиями, которые он в свое время видел на туалетном столике Михайловской в Рейзерском пансионе. Мужская фотография в ней не имела лица. К рамочке прилагалось письмо, написанное затейливым, витиеватым почерком на почтовой бумаге с гербом Михайловских. «Любезный Дмитрий Николаевич, пишу вам, во-первых, чтобы сказать, что прощаю вам причиненную мне боль и не держу на вас зла. Тот, кто был мне дороже жизни, наконец нашел покой, и моя душа вместе с ним. На все воля Божья, а я и так слишком долго пыталась ей противиться, множа тем самым муку его и свою. Ваше вмешательство ускорило развязку, причинив мне страдания, кое со временем, я знаю, станет лишь злее, но оно же дало мне шанс и время на покаяние и молитву о душе своей и его, и за это я вам благодарна. Во-вторых, я имею к вам просьбу, в которой, надеюсь, вы мне не откажете. У меня осталась одна единственная фотография моего любимого человека, и она испорчена. Он собственноручно сжег все свои фотографии, когда недуг стал одолевать его, и это единственное, которое мне удалось чудом спасти, выхватив из огня. Теперь, когда его не стало, а моя память ослабевает, подтачиваемая болезнью, я бы хотела иметь при себе его портрет, чтобы мочь помнить его черты. Прошу вас, нарисуйте его для меня. Понимаю, что вы видели его уже обезображенным, но у вас добрая рука. Неточность меня не расстроит, тем более, что я уже и сама забыла его истинный лик. Сделайте это для меня. Во имя милосердия. Лизи». «Она все знает про его смерть», — сказал Руднев. «Надеюсь, завершение этого кошмара и впрямь принесет ей покой». Он продолжал крутить письмо в руках. Какая-то неуловимая мысль мелькала у него в голове, упрямо не давая себя ухватить. Тем временем Анатолий Витальевич делился новостями. «Мне велено завершить дело как можно быстрее и деликатней, чтобы имена участников, не дай бог, не просочились в газеты. Ладынин ждет суда. Меня до него не допускают. Кто ведет предсудебное дознание, понятия не имею. Видимо, у доктора нашлись свои покровители в высших сферах». Подпирающий подоконник Белецкий возмущенно фыркнул. «Почему-то меня это не удивляет», — проворчал он. Свои приключения на Чистопрудном бульваре Белецкий с Терентьевым поведали Дмитрию Николаевичу в первый же вечер по приезду в Москву. «Рейзель решил закрыть свою клинику», — продолжал рассказывать Терентьев. «Планирует уехать в Швейцарию и замок свой продает. Знаете, кто хочет его купить? Ваша спасительница, Дмитрий Николаевич, через свой фонд». Спасительницей сыщик назвал Марию Александровну, и была в этом его определении изрядная доля иронии. Вопрос о младшей Михайловской Руднев задал Терентьеву сразу же, как Ладынин окончил свою исповедь, и Анатолий Витальевич произвел его арест. Оказалось, что Мария Александровна до деревни не доехала. Факт этот серьезно взволновал как Дмитрия Николаевича, так и Терентьева. На розыске Михайловской немедленно был отправлен полицейский разъезд, и вскоре она нашлась в одной из окрестных деревень, в доме священника, куда ее в глубоком беспамятстве перенесли местные мужики, немало подивившиеся появлению в их деревне барышни в мужском платье, на едва не в усмерть загнанной лошади. Как выяснилось позже, Мария Александровна заблудилась и проскочила ту деревню, где дежурили полицейские. Ища подмогу, она стала метаться по окрестностям и только Божьей милостью спустя пару часов смогла выбраться к людям. «Откуда же вы, Анатолий Витальевич, знаете такие подробности про фонд?» — изумился осведомленностью сыщика Руднев. «От поверенного Михайловской. Этот старый сморчок прохода мне не дает, требуя от меня закрытия дела. До его официального окончания Михайловская не может вступить в права наследства». Дмитрий Николаевич снова развернул письмо Елизаветы Федоровны, посмотрел на него несколько секунд рассеянно, а после спросил. «А как фамилия этого старого сморчка?» «Извольте в библиотеку пройти, барин. «Барышня к вам сейчас выйдет». Чопорный Лука Лукич, дворецкий Михайловских, важно прошествовал, сопровождая Руднева, а после с таким же достоинством удалился, беззвучно прикрыв за собой дверь. Дмитрий Николаевич взглянул на часы, пробившие в этот момент четверть часа, и принялся расхаживать по библиотеке в ожидании. Мария Александровна появилась спустя минут 10, яркая и стремительная, словно солнечный блик на поверхности ручейка, которых в этот первый, по-настоящему теплый весенний день великое множество бежало по московским улицам. Руднев подошел к ней и склонился над кокетливо протянутой рукой. «Я ждала вас раньше, Дмитрий Николаевич», — с наигранной строгостью заявила она. «Неужто за эти 2 недели у вас не нашлось времени нанести мне визит?» «Здравствуйте, Мария Александровна. Я польщен тем, что вы изволили думать обо мне». Михайловская присела в кресло подле стоящего у окна, инкрустированного красным деревом стола, зеленой лампой, и указала Рудневу на кресло, стоящее напротив. «Присаживайтесь, Дмитрий Николаевич, и будет вам лицемерить. Ничего вы не польщены. Вы прекрасно знали, что я думала о вас, и нарочно не приходили, чтобы меня помучить». «Ошибаетесь, сударыня. В мыслях не имел ничего подобного». «Ну, хорошо. Тогда зачем же вы пожаловали? Хотите лично поблагодарить меня за то, что я кинулась вам на выручку?» «Это был крайне опрометчивый поступок с вашей стороны, сударыня», — заметил Руднев без тени улыбки. «Тогда что?» В глазах Михайловской загорелся бесовский огонек. «Пришли вернуть мне поцелуй?» Руднев и в этот раз остался серьезным. «Нет, Мария Александровна», — ответил он, неотрывно глядя на нее. «Я пришел рассказать вам историю». «Историю? Забавно. И что же это за история?» «История о 3 бесах. Ревности, подлости и жадности». Михайловская изумленно подняла брови. «Это какая-то нравоучительная сказка? Я не люблю таких». «Я их тоже не люблю, Мария Александровна, и все-таки вынужден просить вас меня выслушать». «Ну, извольте». Мария Александровна примило подперла щечку кулачком. «В некотором царстве, в некотором государстве, — начал Дмитрий Николаевич нараспев, — жил да был уважаемый вельможа, несший государственную службу в большом чину при императорском министерстве. Он рано овдовел, и на руках у него осталась дочь, умница, красавица и отчаянное бестие. Отец, ясное дело, в кровинушке своей души не чаял. И жила она, словно у Христа за пазухой, в любви и радости. Как вам сказка, сударыня?» «Сказка занятная. А вот рассказчик вы так себе», — холодно и ядовито ответила Михайловская. «Соблаговолите перестать поясничать и вернитесь к своей обычной манере речи». «Как прикажете, Мария Александровна». Итак, девушка росла, окруженная заботой и обожанием своего отца, и думала, что так будет всегда. Но тут внезапно он встречает таинственную прекрасную женщину, всего лишь на несколько лет старше его дочери, и вскоре делает ее своей женой. Нашей героине бы стоило порадоваться счастью своего отца, сумевшего обустроить свою личную жизнь после стольких лет одиночества. Но не тут-то было. Ее обуял первый бес — ревность. И чем дальше, тем сильнее он разъедал ей душу, нашептывая, что следует ей найти способ избавиться от мачехи. И первый бес позвал второго — подлость, а тот, в свою очередь, дал девице совет начать следить за мачехой, чтобы узнать что-нибудь ее компрометирующее. Совет второго беса оказался фантастически хорош. Уж больно много секретов скрывала эта женщина. Постепенно, по наущению беса, слежка за мачехой переросла в слежку за отцом. Руднев замолчал, ожидая какой-нибудь реакции своей слушательницы, но та продолжала неподвижно сидеть, подперев щеку, не отрывая от него своих ясных глаз. «Мне продолжать?» — спросил Дмитрий Николаевич. «Или вы дальше сами расскажете?» «Отчего же? У вас хорошо получается», — бесстрастно ответила она. «Продолжайте». «Хорошо. Как я уже сказал, наша героиня, Мария Александровна, позвольте, я уж с третьего лица перейду на второе. Итак, вы, Мария Александровна, начали шпионить за мачехой и отцом, и таким образом узнали и о странном существе, которое скрывали в вашем доме, и о тайном обществе, членом которого был Александр Петрович, и о болезни мачехи, а после вы узнали и про убийства, совершаемые мнимым вампиром. Заметив, что странный жилец покидает дом, вы набрались храбрости и проследовали за ним, и стали свидетелем убийства старухи в Кожевниках, где вас увидел ее пьяный сосед. Скажите, вы вправду были там, в карете?» «Нет, я была на извозчике», — хладнокровно ответила Михайловская. Ему-то показалось, что вы ангел в карете, который увез с собой упыря. То, что он утонул, ваших рук дело? Нет. Зачем бы я стала его убивать? Он нужен мне был как свидетель против этой чертовой куклы. Лицо Марии Александровны продолжало оставаться бесстрастным. Вполне возможно. Впрочем, опустим это. Итак, вы узнали тайну вампира и рассказали ее отцу, ожидая, что он немедля избавится от мачехи. Но Александр Петрович оказался великодушен. И, кроме того, он безумно любил свою жену. Он решил ее спасти, увезти за границу и организовать все так, чтобы даже после его смерти Елизавета Федоровна получала бы необходимое ей лечение и заботу. С этой целью он решил внести дополнительное распоряжение в отношении фонда, ранее созданного им с целью сохранить и приумножить капитал, который он планировал оставить вам в наследство. В соответствии с его желанием, до момента его смерти четверть дохода от фонда должна была поступать в пользу клиники доктора Рейзеля, вернее, в пользу организованного там доктором Ладыниным отделения. И тут вас обуял третий бес — жадность. Вы решили помешать своему отцу лишить вас части состояния. В день рождения мачехи вы, ненадолго отлучившись, переоделись юношей посыльным и передали поддельную телеграмму для Александра Петровича. После того, как он удалился писать ответ, запустили к нему в кабинет вампира. А когда все было кончено, спрятали убийцу и забрали телеграмму. «Вот что, Руднев, ваш рассказ меня утомил». Раздался щелчок потайного механизма, и в руке Марии Александровны появился знакомый Рудневу Ремингтон. «Оставила как сувенир, на память о незабываемой ночи». Дмитрий Николаевич равнодушно пожал плечами. «Вы правда думаете, сударыня, что за 10 минут, проведенные в ожидании вас, я не нашел потайного ящика в столе? Пистолет разряжен». «Не верите?» «Проверьте сами. Объяснить, как это сделать?» Михайловская на секунду задумалась, пристально вглядываясь в лицо Руднева. «Я не уверена, что вы говорите правду, поэтому буду держать вас на мушке». «Как вам угодно». «Так вы сказали, что мой рассказ вам наскучил? Может быть, тогда вы соблаговолите дополнить его подробностями, которые придадут ему больше интереса, о которых я не знаю?» «А с чего вы решили, что я знаю какие-то подробности придуманной вами истории? Объясните, Дмитрий Николаевич, откуда в вашей голове появились все эти нелепые фантазии и почему вы в них так уверены?» «Как думаете, тот факт, что вы тычете в меня пистолетом, можно считать ответом на ваш последний вопрос?» «Нет, ни в коей мере. Я просто вас боюсь. Вы безумец, Руднев. Я сейчас кликну слуг. Они вызовут полицию, и я заявлю, что вы напали на меня». Руднев вздохнул. «У меня дежавю, мадам. Ваша мачеха при аналогичных же обстоятельствах тоже хотела выдвинуть против меня такие же обвинения. Так что же вы не зовете слуг?» «Успеется. Сперва ответьте на мои вопросы, Руднев». Что ж, догадаться было не так уж сложно. С самого начала было очевидно, что убийца находился в доме. Появление чужака не могло пройти незамеченным. Когда выяснилось, что телеграмма пропала и что она была фальшивой, а горничная описала таинственного посыльного, стало ясно, что это кто-то из тех, кто был хорошо осведомлен о привычках Александра Петровича и кого знали в лицо слуги. Из истории с вампиром я, конечно, в первую очередь подозревал Елизавету Федоровну. Знаете, что навело меня на мысль о вас? Помните наш первый разговор в день убийства вашего отца? Вы тогда рассказывали про голубые конверты и записку, пришедшую за 2 дня до трагедии. По вашим словам, в ней было написано «Аля иакта эст» — «Жребий брошен». В тот момент эта фраза не показалась мне странной, разве что слегка театральной, но в контексте тайного общества вполне допустимой. А вот вчера я увидел эту же фразу на вашем фамильном гербе. Это девиз рода Михайловских. Такое удивительное совпадение заставило меня пересмотреть события под другим углом, и они сложились во вполне логичную картину. Собственно, вы сами рассказали мне половину правды, желая тем самым навести меня на ложный след тайного общества. Свою осведомленность о вампире вы, конечно, раскрыть не могли. Вы придумали письма и даже сами написали одно из них и принесли мне в качестве доказательства своих слов. Кстати, в этом состояла еще одна ваша ошибка. Вы использовали почтовый конверт из тех, что были у вас дома. Я видел такие же в бюро вашей мачехи. Нужно было купить на почте какой-нибудь менее приметный. Потом вы узнали, что я отправился вслед за вашей мачехой к Рейзелю, и, по всей видимости, решили, что у меня появились все шансы докопаться до истины и догадаться о вашей роли в этой истории. Тогда вы трогательно кинулись мне на помощь, благодаря чему я едва не разбился и получил незабываемое впечатление от пребывания в подвале Ладынина. Для того, чтобы мои подозрения переросли в уверенность, мне не хватало лишь одного — понимания вашего мотива. Все-таки сложно было допустить, что вы решились на убийство только из-за обиды на отца. И тогда я пришел с вопросами к вашему поверенному. Он долго не хотел идти на откровенность, поскольку свято хранит тайну своих клиентов. Но когда старик понял, что речь идет об убийстве и о том, что убийца собирается вступить в права наследования, он рассказал мне о планах вашего отца в отношении фонда. Тут все встало на свои места. Знаете, Мария Александровна, в этом деле мне пришлось столкнуться со множеством кошмаров. Но самый большой ужас вызываете у меня вы. В вашем хладнокровии и жестокости есть что-то инфернальное. Дмитрий Николаевич замолчал. Кажется, после этих слов его интерес к Михайловской совсем угас. Он отвернулся к окну и принялся барабанить по столу пальцами, затянутой в перчатку руки. «Вы меня позабавили, Дмитрий Николаевич», — прервала затянувшуюся паузу Михайловская. «Ваш ход мысли очень занятен. Жаль, у вас нет ни единого доказательства. А еще жальче, что мне все-таки придется вас застрелить. Вдруг вы их, пачи чаяния, найдете?» «Пистолет не заряжен, Мария Александровна», — отозвался Руднев, отрывая рассеянный взгляд от окна. «И если уж у нас пошел откровенный разговор, удовлетворите мое любопытство. Во всей этой истории мне непонятно одно. Как вам удалось приручить вампира? Как вы смогли натравить его на отца, а потом спрятать?» «Он путал меня с Лизи. Считал, что я — это она, и делал все, что я ему велю», — ответила Мария Александровна. «Кстати, если вам интересно, то в тот раз, когда вы так героически кинулись из этой самой библиотеки в погоню за ним, это тоже я его выпустила. Надеялась, что, может быть, он и ее убьет на ваших глазах, ну или убьет вас. К сожалению, план не сработал». «Так устроена жизнь», — философски заметил Руднев. «Не все наши планы срабатывают. Хорошо, что хотя бы часть из них сопутствует удача». В этот момент в дверь в библиотеку распахнулась, и в нее вошел Терентьев, а следом за ним четверо полицейских. В руке Анатолия Витальевича был револьвер. «Мадам, немедленно положите оружие!» — отчеканил он. Михайловская вскочила и перевела Ремингтон на вновь вошедших. «Бросьте пистолет, я вам сказал!» — повторил он речи. «Бросайте, Мария Александровна, он все равно не заряжен», — вкрадчиво добавил Руднев. Михайловская отшвырнула пистолет, взвыла, словно банши, и кинулась на сыскного надзирателя. Тот отступил, пропуская вперед полицейских, которые без лишних церемоний схватили беснующуюся женщину. Михайловская врывалась и выкрикивала проклятие. «Уведите ее!» — приказал Анатолий Витальевич. На глазах испуганных и растерянных слуг, столпившихся в коридоре, молодую госпожу потащили вон из дома, к казенной решетчатой карете. «Я уж думал, что она так и не признается!» Обращаясь к Рудневу, проворчал Терентьев. «Мы полчаса ждали под дверью». «Я делал все, что было в моих силах». Отозвался Дмитрий Николаевич и хотел подобрать Ремингтон, но сыщик успел его опередить. Терентьев откинул запирающий рычаг, заглянул в ствольный блок и переменился в лице. «Руднев!» — рявкнул он и задохнулся. «Вы? Вы в своем уме?» «Анатолий Витальевич, вы не в первый раз задаетесь этим вопросом. Могли бы уж и определиться». Улыбнулся Дмитрий Николаевич, забирая Ремингтон из рук онемевшего от возмущения сыскного надзирателя. «Руднев, я вам не позволю больше ни в одном деле участвовать. Какого раз такого дьявола вы не подали знак? Я был уверен, что вы и вправду пистолет разрядили, и потому ждал все это время. А вы, стало быть, как последний идиот, под пулю себя подставляли. Она бы вам башку снесла». «Вот видите, а вы говорили, я врать не умею. Мне даже вас удалось обмануть». Руднев снова попытался отшутиться, но под строгим взглядом Терентьева осекся. «Анатолий Витальевич», — сказал он уже серьезно, — «ну что мне было делать? Ведь и впрямь никаких доказательств у нас не было. Значит, нужно было, чтобы она сама призналась. Да и вообще, не стала бы она стрелять, пока все у меня не выспросила и всего не высказала». Анатолий Витальевич отвечать не стал. «Идемте, Руднев», — буркнул он, — «нечего нам тут больше делать». Они вышли из библиотеки. На пустой лестнице сидел и тихо плакал, утирая глаза бархатным рукавом ливреи Лука Лукич.